Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Эдуард Галеев. Принудительный контракт. Глава 1. В тишину ночной городской улицы нагло вклинились гремящие звуки какого-то жуткого современного мотивчика. Шум приближался. Спустя несколько секунд из-за поворота выскочила белая иномарка и, не сбавляя скорости, помчалась по дороге, широко разбрасывая колесами лужи, оставшихся после недавнего летнего дождя, не обращая внимания на идущего по освещенному фонарями тротуару одинокого прохожего, водитель прибавил газу. «Дебил, БЛ, блин!» – прокричал вдогонку стремительно удаляющейся машине, попавшей под грязные брызги ночной пешеход. «Ты в своей тачке не оглох случайно!» Смахнув с брюк капли и тихо матерясь, прохожий двинулся в сторону мигающей вывески круглосуточного магазина. Рев двигателя умчавшейся иномарки затих, а с ним пропал и грохот музыки. Ни стыда, ни совести. Время почти 3 часа ночи, а он с музоном. Люди-то спят. Гневно продолжил ночной пешеход. Тяжело вздохнув, Геннадий, мужчина лет 45, продолжил путь. Настроение было на нуле. И не только от того, что одежда забрызгана грязью и буквально 2 месяца назад он развелся с женой. Просто сегодня, а вернее уже вчера, ему на заводе вручили уведомление о сокращении. И хотя мужчина морально готовил себя к этой ситуации, втайне надеясь на лучшее, решение администрации все равно стало неожиданным. 3 волны сокращений Геннадий Акулов, слесарь механосборочных работ, пережил успешно. Еще бы, ведь он был настоящим работягой, находился на хорошем счету у начальства и имел авторитет среди коллег. Администрация в первую очередь избавилась от лентяев и алкоголиков. Затем за ворота предприятия отправились работники-пенсионеры. Далее, к удивлению Геннадия, сократили всю блатоту рабочих, имевших в многочисленной бухгалтерии близких родственников. Именно эти заводчане всегда ходили в чистеньких спецовочках и постоянно хорохорились своей непотопляемостью. Но администрация избавилась и от них. Кто-то же должен реально работать. Вот Акулов и вкалывал, как папа Карло, за себя и за того парня. Даже за не очень большую зарплату. Но, несмотря на нехватку рабочих рук, руководство холдинга, засевшее в Москве, требовало от администрации завода новых сокращений. И вот вчера в конце смены к Геннадию подошел главный инженер. Опустив голову, он сказал Акулову, что ему необходимо зайти в отдел кадров. «Что, Дмитрий Дмитриевич?» Внезапно охрипшим голосом спросил Геннадий, «Моя очередь настала». Начальник лишь виновато кивнул. Главный инженер Дмитрий Дмитриевич Курочкин, или просто Дима, как его называли на заводе еще несколько лет назад, начинал в одной слесарке с Акуловым. Вместе махали кувалдами, крутили гайки, рвали спины вспомогателями, отмечали всей бригадой знаменательные события, дружили семьями. Помнится, раскрасневшись от алкоголя, Дима рассказывал про свою учебу в институте. Вино, девушки, гулянки. Зато сейчас при маломальском конфликте с подчиненными Дмитрий Дмитриевич, и никак иначе, не переставал всех затыкать. Да у меня высшее образование. Учить меня вздумали. Как скажу, так и будете делать. Директор. Перехватил взгляд бывшего коллеги Акулов. Да, кивнул Дима. Ты за меня, хоть словечко замолвил. Нет. Почему? Ты же с шефом всегда, как кошка с собакой. Постоянно свои права качаешь. Какой смысл мне лезть ему в глаза? Вы правы, Дмитрий Дмитриевич, никакого. Сплюнув в сердцах на газон, Геннадий продолжил путь в магазин. Нет, он шел не за алкоголем. Нырнуть в бутылку несложно, был бы повод. А вот в полупустой квартире хозяина ждал верный кот Мурзик. Китикет закончился, а есть гречневую кашу любимый питомец не желал. Вот Акулов и направился среди ночи в круглосуточный. Все равно не спится, откуда ни возьмись. На тротуаре появились 3 человека, широкоплечий, более 2 метров в высоту шкаф в длинном черном плаще, и 2 девушки, судя по одежде, ночные бабочки шли навстречу Геннадию. Стараясь их не задеть, Акулов отошел в сторону, но хозяева ночи остановились рядом. «Стой!» — рявкнул шкаф, «эти женщины желают с тобой разговаривать, зато я не собираюсь», — раздраженно ответил Геннадий и попытался обойти странную троицу. «Вашим клиентом не являюсь, поскольку безработный и лишних денег нет». «Тогда все проще», — заявила одна из девушек, длинноволосая блондинка лет 30. Черный костюм облегал ее тело как вторая кожа, а высокие сапоги подчеркивали стройные ноги. «У нас для тебя как раз работа есть». «Благодарю», усмехнулся Акулов. «В вашей организации я работать точно не собираюсь. В любом случае у тебя нет выбора», твердо сказала вторая девушка, жгучая брюнетка с длинными крупными локонами, спускающимися до талии, в короткой обтягивающей юбке, в белых чулках и черных туфлях на высоком каблуке. «С дороги!» Теряя терпение, выкрикнул Геннадий, намереваясь обойти надоедливых путан. «Нет у меня времени с вами общаться. Ну, время мы всегда сможем тебе добавить», злорадно усмехнулась брюнетка и повернулась к шкафу. «Рект, задержи его!» Тот на удивление проворно подскочил и, словно тисками, схватил Акулова пятерней за плечо. Скрипнув зубами от боли, Геннадий попытался освободиться, но тщетно. «Предлагаем тебе заключить с нами добровольный контракт», нараспев протянула брюнетка, кокетливо накручивая локон на палец. «Какой, нафиг, контракт?» Сквозь зубы простонал пленник. «Помощником, на три местных периода», вмешалась блондинка. «Ребята, сдается мне, что вы все убежали с дурки», выдавил Геннадий. «Давайте по-хорошему разбежимся. Ты даже не хочешь обсудить оплату». Брюнетка обиженно надула губки. «Отпустите сперва», простонал пленник. «Рект», отдала приказ блондинка. Шкаф подчинился. Морщись, Акулов принялся растирать гудящее плечо. «Ну, что вы там хотели обсудить?» спросил он, при этом лихорадочно просчитывая варианты своих дальнейших действий. «Мы забираем тебя с планеты на три периода. Что желаешь в качестве оплаты компенсации?» поинтересовалась блондинка с милой улыбкой. «Три тонны золота», нервно засмеялся Геннадий. «Бред какой-то». «Принято», вмешалась брюнетка. «Значит, на контракт согласен. Всего хорошего». Акулов подался назад. Шкаф вновь схватил его за плечо. Геннадий коротко размахнулся ногой и врезал носком полуботинка по голени Ректа. Тот взвыл от боли и значительно ослабил хватку. Акулов вырвался и бросился бежать к ближайшей аллее. Спустя несколько секунд за его спиной раздался тяжелый топот шкафа. Геннадий почти добежал до спасительного укрытия, когда услышал треск, а темноту ночи озарила яркая вспышка. Сварка. Мелькнула нелепая мысль. И тут же ближайшее дерево надломилось и рухнуло на пути. Поскользнувшись на мокрой траве, беглец упал навзничь. «Еще убегать будешь». Шкаф, хмурясь, покачал в лапе игрушечный с виду пистолетик. Геннадий поднялся и левой рукой принялся отряхивать одежду. Рэк подошел ближе, и Акулов резко выбросил вперед правую руку. В лицо шкафа полетели ошметки грязи. Здоровяк зарычал от злости и стал тереть заляпанные глаза. Не теряя ни секунды, Геннадий скрылся среди деревьев. «Кто эти придурки?» – гадал Акулов, удаляясь от странной троицы все дальше и дальше. «Угораздило же именно меня с ними встретиться». Внезапно воздух перед ним задрожал, и словно из ниоткуда после громкого треска появилась брюнетка. «Что за?» Она вытянула правую руку, и мужчине показалось, что ему в грудь с размаху ударили резиновой дубинкой. Он рухнул на спину. «Геннадий, не пытайся скрыться», спокойно заявила девушка. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» прохрипел Акулов, совершенно теряясь в догадках. «Об этом потом, а сейчас от тебя требуется согласие на контракт», нежным голосом проворковала она. «До края», гневно спросила из темноты блондинка. «Ты зачем применила подскок? Нам сейчас только стратгов не хватало. Мы могли упустить его», развела руками брюнетка, но судя по взгляду, брошенному на Акулова, вины она не чувствовала. «Проститутки, откуда-то знающие мое имя, контракт, мордоворот с пистолетом, какие-то стратги, которых боятся эти психи. Я, наверное, тоже сошел с ума», грустно подумал Геннадий, потирая ушибленную грудь. Недовольно пыхтя и громко треща сучьями, из кустов вылез шкаф и рывком поставил его на ноги. «Рект», прошипела брюнетка. «Еще одна ошибка, и я тебя распылю. Старшая, извини». Здоровяк склонил перед девушкой голову, выказывая полное смирение. «Я вызвала хроник». С презрением глядя на помощника, сообщила блондинка. «До его прибытия надо решить проблему». Периферийным зрением Акулов оценил обстановку и с криком «Стравги!» подпрыгнул и, ухватившись руками за сук стоящего рядом дерева, повис на нем. Когда Рект осмотрелся вокруг и повернулся, в его лоб синхронно врезались два каблука полуботинок. Шкаф рухнул, как подкошенный. Спрыгнув с дерева, Акулов с места рванулся к дороге. Но тут же блондинка, появившись с уже знакомым треском позади Геннадия, схватила его правой рукой за ветровку, а левую ладонь прижала к затылку. Ну что же, выбора нет. Принудительный контракт сроком на один местный период, со злостью сказала она. Геннадию вдруг стало легко и спокойно. Он закачался и упал на руки подоспевшего шкафа. Взвалив безвольное тело на плечо, Рект сквозь зубы процедил с ненавистью. «Я найду время и место отомстить тебе». Девушки и громила с ношей направились вдоль аллеи. Откуда-то сверху на мокрую траву приземлилась таблетка около 4 метров в диаметре и 1,5 в высоту. Ее верхняя черно-матовая поверхность откинулась, открывая ряд кресел по периметру объекта. Черная матовая крыша объекта раскрылась, открывая ряд кресел вдоль его периметра. В центре необычного транспорта у прямоугольного пульта на подставке сидел невысокий мужчина. Хроник прибыл. Блондинка чуть не запрыгала от радости. Из темноты появились два велосипедиста. Из-за густых кустов живой изгороди неспешно вышла пожилая пенсионерка со сложенным старинным зонтом. Натужно ревя двигателем, на газон выскочил полицейский ЭС, буханка. Взвизгнув тормозами, автомобиль замер. Из распахнувшихся дверей с оружием в руках повалили служители закона. Велосипедисты также остановились и достали из своих рюкзаков укороченные калаши. Старушка довольно резво вскинула зонт наперевес, направив хромированное жало на прибывший хроник. «Строги!» – заорал шкаф. Девушки моментально выхватили такие же, как у него, пистолеты. С наконечника зонта пенсионерки вырвался яркий шар. Увеличиваясь в размере и набирая скорость, он врезался в транспорт, таблетку. За секунду до столкновения хроник окутался полупрозрачным маревом. Шар оглушительно взорвался, и в разные стороны брызнули сгустки пламени. Таблетка подпрыгнула и отскочила в сторону, а коротышка у пульта, видимо, немного контуженный, выскочил, но, не устояв на ногах, упал на колени и схватился за голову. «До края!» — крикнула блондинка. «Удар по босса и прикрывай хроник. Рект, Геннадия на место. Я займусь строгами». Брюнетка что-то недовольно буркнула, но выскочила вперед, быстро заткнув оружие за пояс. Она подняла руки перед грудью и сделала резкий отталкивающий жест в направлении старушки. В воздухе загудело, заполыхали вспышки, и невидимая сила ударила по пенсионерке. В ночное небо взметнулись комья земли и ломаные сучья деревьев. Старушку подхватила ударной волной и швырнула вглубь аллеи. Геннадий, все еще находящийся в состоянии эйфории и по-прежнему висящий на плече шкафа на происходящее вокруг, не реагировал. Тем временем служители порядка и велосипедисты открыли плотный огонь из автоматов и пистолетов. Блондинка подняла оружие, и в сторону стрелков устремились яркие губительные блики. Девушка взметнула над головой левую руку, и из ладони вырвался белый столбик света, в ту же секунду превратившийся в подобие купола. Толкнув Ректа к таблетке, блондинка двинулась за ним, фактически прикрывая его с грузом от пуль нападающих. До края еще раз ударила по противнику, удачно попав по полицейскому автомобилю. Буханка подскочила вверх, а потом с грохотом рухнула на землю. Взрыв. Яркая вспышка осветила истерзанные окрестности и несколько уничтоженных стрелков. Брюнетка подняла левую руку, воздвигнув щит над хроником и не пришедшим в себя пилотом. «Кичкинтас, соберись!» — рявкнула ему до края. «Нам надо убираться отсюда!» Пилот медленно поднялся и неуверенно заковылял к таблетке. Брюнетка извлекла оружие и открыла огонь по противнику, чьи ряды ежеминутно сокращались. Пули стрелков вязли в защитном поле и не наносили урона странной троице и грузу. «Рект, быстрей!» — погнала блондинка шкафа к хронику буквально пинками. «Я же не могу держаться вечно». Здоровяк постоянно дергался от выстрелов противника и шлепков пуль, врезающихся в защитное поле, но, тем не менее, двигался к транспорту. Пальцы пришедшего в себя пилота запорхали над пультом управления, и таблетка озарилась бледно-голубым сиянием. Для прохода соратников хроник до края буквально на 2 секунды сняла защитное поле. Блондинка последовала примеру напарницы. Оставшиеся нападающие, невзирая на потери, бросились в психическую атаку. Один из велосипедистов выдал короткую очередь из АК-74 у подокрая и тут же рухнул, разрезанный пополам лучом из оружия блондинки. Шкаф вскрикнул от ранения в бок и едва не уронил Акулова. «Рект, тряпка!» – заорала брюнетка. «Если ты его бросишь, распылю. Другой шанс босса нам не даст». С пронзительным ревом турбин из-за деревьев вылетели два вертолета, два ночных охотника Ми-28Н. При виде новой угрозы Кичкинтас вдавил на пульте квадратную клавишу, и из таблетки выдвинулись два черных штатива. Наконечники вспыхнули ярко-синим светом, и между ними затрещали яркие разряды. Крыша хроника закрылась с тихим хлопком. Глаза. Тонким, пронзительным голосом выкрикнул пилот хроника. Блондинка заботливо приложила ладонь к векам Геннадия, затем, как и остальные пассажиры транспорта, наклонила голову и прикрыла глаза. Громкий хлопок. Яркая вспышка озарила близлежащие окрестности. Через секунду район погрузился во тьму, огни погасли даже на местной вышке сотовой связи. Двигатели автомобилей в радиусе нескольких километров безнадежно заглохли, а боевые вертолеты, которые были уже готовы нанести удар по таблетке в холостую, вращая лопастями, стали заваливаться к стремительно приближающейся земле. Взрыв. Второй. После падения боевых машин и детонации боекомплекта загорелись деревья и кустарники аллеи. Среди огненного хаоса появилась давишняя старушка. Невзирая на горящие под ногами топливо и взрывающиеся вокруг снаряды и патроны, пенсионерка уверенно двигалась вперед. Ее сосредоточенный взгляд искал потерявшийся во время удара до края зонт. «Хоп-хоп!» – гаркнул Кичкинтас, вдавливая ладонь в клавишу старта. Через мгновение таблетка взмыла в черное небо. Прорвавшись сквозь атмосферу, хроник выскочил на орбиту планеты. Коротышка, поставив транспорт на автопилот, отошел от пульта. До края склонилась над стонущим шкафом и, разорвав его рубашку, приложила ладонь к ране. Рект сперва взвыл, но потом все-таки взял себя в руки и, крепко стиснув челюсти, напряженно следил за тем, как автоматная пуля медленно вылезала из его тела. Брюнетка сменила руку и, поводив ладонью в нескольких сантиметрах над раной, добилась ее полного заживления. Тряпка вновь обругала помощника до края и, переведя дыхание, добавила, повернувшись к блондинке: «Настория, подлечишь меня?» Напарница присела и, задрав юбку соратницы, обнажила пробитое пулями бедро. После пассов руками инородные тела были извлечены, а раны заживлены. Глядя на окружающих его людей, Акулов, все еще находившийся в прострации, вспомнил фразу из недавно услышанного анекдота: «Сходил за хлебом и провалился в темноту». Глава 2. Очнувшись, Акулов решил, что он в медицинской палате. Белый низкий потолок, серые стены и дверцы встроенных шкафов. Ни окон, ни персонала. Сам Геннадий лежал на высокой кушетке, одетый только в черную хламиду до пят. Дурка. Мужчина попытался вспомнить, что с ним произошло и как он оказался тут. С тихим шелестом дверь палаты отодвинулась в сторону. Вошла высокая женщина в красном комбинезоне, с короткой стрижкой и рыжая. Пригладив торчащий вихор, внимательно посмотрела на Акулова. Очухался. Резким, хриплым голосом спросила она: «Вставай». Геннадий сполз с кушетки и, обувшись в холодные шлепанцы, растерянно спросил: «Можете пригласить главврача? Боюсь, что кроме меня, медика ты здесь не найдешь», — спокойно заявила рыжая. «Где я?» — голос Акулова предательски дрогнул. «На Хронтаре». «Это что?» «Ну, в твоем понимании, станция или корабль. Какого, я тут позабыл. Слушай, говорливый мой, давай поболтаем как-нибудь в другой раз». Женщина повернулась к открытой двери и рявкнула: «Помощник». В помещение влетел брюнет лет 40. Его прическа молочием отличалась от стрижки медика, такой же торчащий ежик. Стряхнув с черного комбинезона невидимые пылинки, мужчина вытянулся в струнку. «Забирай своего напарника», — скомандовала рыжая. «Вижу, кристалл вполне адаптировался». Акулов в сопровождении помощника вышел из палаты в длинный коридор. Едва каблуки брюнета коснулись металлического пола, тот гулко загудел, а потолок, насколько хватило глаз, озарили яркие поперечные полосы. По мере продвижения свет за спинами гас. Слева и справа с различными интервалами на стенах мигали разноцветные квадратики. «Слушай, дружище», — начал Геннадий в надежде хоть что-то прояснить. «Что здесь за...» «Ни звука», — прошептал сопровождающий, — «поговорим в каюте». Примерно через сотни-две метров брюнет остановился и прижал ладонь к фиолетовому квадратику. Совершенно до этого невидимая овальная дверь отошла в сторону. Сделав приглашающий жест, сопровождающий шагнул в проем первым. Каюта внутри оказалась довольно просторным кубом, примерно 4×4 метра. Кроме шкафа, секции которого занимали целую стену, на полу валялись два широких матраца. «Твое спальное место», — указал брюнет на один из них. «Здесь-то можно говорить?» – негромко спросил Акулов. «И говорить, и петь, и даже танцевать», – улыбнулся сопровождающий. «Значит, точно дурка», – вздохнул Геннадий. «Что в твоем мире значит дурка?» «В моем мире, в нормальном. Психушка. Место, где держат сумасшедших. Ясно. Я когда впервые попал сюда, тоже так решил. Ты санитар?» «Нет, твой напарник. Псих, как и я. Нет, мы с тобой помощники. Я просто помощник, а ты, пока младший помощник. Бред какой-то. Понимаю тебя, сам через это прошел. Скажу сразу, ты не сумасшедший. И здесь не учреждение, где содержат потерявших рассудок людей. Советую от подобных мыслей избавиться окончательно». «Договорились. Я попробую», — растерянно пробормотал Акулов. «Меня зовут Черл. Полное имя – Черласий. Но наши старшие предпочитают называть помощников короткими именами. Геннадий Акулов. Несколько длинновато. Настория тебя подсократит. Настория – это наша старшая. А я и ты – ее помощники. Ты помнишь, как оказался здесь? Я шел в магазин за кошачьим кормом. Потом мне повстречались две проститутки и их сутенер. Разговоры про контракт, попытки меня поймать, бой с полицией, падение вертолетов, полет на таблетке. Больше не помню. Очнулся в палате, у этой, рыжей. Врачеватель Любеса. Она вводила тебе кристалл». «Какой кристалл? Зачем?» — заволновался Геннадий, внезапно почувствовал легкое жжение в затылке и, приложив к нему ладонь, нащупал пальцами ранку. «Всем новоприбывшим его вводит. Иначе как мы сможем понимать все языки бескрайней вселенной и бесконечного времени? Меня похитили пришельцы с чужих миров. Ерунда какая-то. Не только с других миров, но и из других времен. Не желаешь переодеться? Надо бы». Геннадий многозначительно оглядел свое одеяние. Черл подошел к шкафам. С тихим свистом отворились сразу несколько секций, и из каждой выдвинулась матово-желтая полка со сложенными комплектами одежды. Бросив изучающий взгляд на Геннадия, брюнет достал с полки точно такой же, как на себе, комбинезон. Акулов скинул хламиду и облачился в новую одежду, которая пришлась ему почти впору. Из другого шкафа Черласий вытащил короткие сапоги и поставил их перед напарником. Носки не понадобились, так как отделка изнутри напоминала тонкий матерчатый чулок. Черл устроился на своем матраце. Акулов же принялся ходить по каюте взад-вперед, напряженно прокручивая в голове последние события, но так и не смог осознать всю сложившуюся ситуацию. Сосед сначала молчал и с улыбкой наблюдал за Геннадием, но наконец не выдержал. «Друг, присядь и успокойся», — похлопал по матрасу рядом. «Изменить то, что произошло, ты сейчас не в силах. Остается лишь ждать окончания контракта». «Как и мне». «Какого контракта?» «На три периода. Мне осталось два. Мне блондинка говорила про один период. Принудительный контракт. Принудительный контракт», — медленно повторил Акулов. «Да, что-то такое она и сказала. Тебе повезло. Я попал на три. При заключении пробовал сопротивляться, но Рект едва из меня душу не вытряхнул». Черл улегся, подложив руки под голову, и уставился в потолок. «Рект, это такой шкаф». «Шкаф, да, похож. Старший помощник до края. Стоят они друг друга. Ну как, успокоился?» «Вроде бы». Акулов сел на свой матрас и немного попрыгал, проверяя его мягкость. Остался доволен и, глянув на Черла, спросил: «Скажи, куда следует эта станция, или как его еще?» «В данный момент Хронтар движется к Лестеру. Это планета-база наших хозяев. Там мы пробудем до очередного рейда». «Рейда куда?» «На планеты, где еще находятся Накты». «Что это? В чем заключается наше участие?» «Война, работа. Накты – это активное вещество, которое содержит в себе мощный энергетический заряд. Не знаю, для чего, но лестерианцы собирают их по всей вселенной. Более-менее понятно, а при чем тут я?» «Да и ты тоже. При том, что ты и я, и все набранные по контракту помощники состоим в боевых группах, возглавляемых лестерианцами-старшими. Нас еще называют «нокторнеры», что значит «охотники за Нактами». Насчет воевать, этого хватает. Хотя, иногда получается выполнить задание без проблем. Но моему предыдущему напарнику не повезло. Именно поэтому ты оказался здесь. Пришельцы, Лестер, Накты. Полный бред. Ладно, сошел я с ума или нет, разберемся потом. Зачем набирать по этим дурацким контрактам не совсем молодых мужчин? Ведь мы с тобой уже в возрасте. Листарианцы почти всегда намеренно игнорируют молодежь. Прежде всего наших хозяев интересует жизненный опыт помощников, который может пригодиться при выполнении заданий. Миры разнообразны, одинаковых я практически не наблюдал. А если учесть различные временные скачки? Временные. Растерянно пробормотал Акулов. Да, это зависит от того, в какой эпохе данного мира находится Накт. Хроник может в такие дебри зашвырнуть. Хроник. Мобильный транспортный переходник. Тебя сюда доставили на таком же аппарате. Кстати, Кичкинтос, пилот нашей боевой группы. Неплохой малый. Настория тоже хорошая девушка. А вот до края, стерва. Голова пухнет. Простонал Акулов. Хотя я и не любитель, но сейчас бы выпил грамм 200. Есть, желаешь? Поинтересовался Черласий. Нет. Геннадий улегся на матрас и вытянулся во весь рост. За что мне это? Горестно подумал он, шел за кошачьим кормом, никого не трогал, а в итоге, лечу неизвестно на чем, неизвестно куда. Раньше я в пришельцев не верил, хотя фантастику читал с удовольствием. С ума вроде не сошел, ситуация реальная. Что же делать? Как там мой кот? Сквозь хаос невеселых дум незаметно подкрался сон. Акулов проснулся от настойчивых толчков в плечо. Открыв глаза, увидел склонившегося над собой Черла. Напарник. «Вставай!» – прошептал тот. «Старшая пришла!» Геннадий медленно поднялся. У двери стояла блондинка. На этот раз вместо костюма ночной бабочки девушка была одета в оранжевый обтягивающий комбинезон с многочисленными кармашками и короткие сапожки. «Отдохнул!» – поинтересовалась Настория. «Угу!» – буркнул Акулов. «Надеюсь, мы сработаемся!» – блондинка приветливо улыбнулась. Геннадий ничего не ответил. Черл потоптался на месте и деликатно кашлянул. Но Акулов продолжал делать вид, что ему все равно. Настория, вздохнув, помрачнела. «Твой напарник обрисовал ситуацию доходчиво», — с нотками металла в голосе спросила начальница. «В общих чертах», — нехотя ответил мужчина. «Отлично. Кстати, для всех нас ты будешь Ген». «Почему не Гена?» «Потому что я так решила». От приветливой улыбки не осталось и следа. «И запомни, не в твоих интересах со мной пререкаться и, тем более, демонстрировать неповиновение». «Ясно. Более чем», — буркнул пленник в ответ, начиная заводиться. «Нам придется работать в одной связке. Именно поэтому мы должны быть уверены друг в друге. Тогда у тебя будет шанс выполнить контракт и вернуться домой». «Контракт?» — неожиданно для себя взорвался Акулов. «Вы спрашивали моего согласия, когда на него подряжали. Такова специфика нашей службы. Не я это придумала», — развела руками девушка. «Еще вопросы имеются. Масса», — прорычал Геннадий. «Отвечу по мере возможности», — процедила блондинка сквозь зубы. «Пока отдыхайте». Настория резко толкнула правую ладонь вперед и стремительно вышла в открывшийся дверной проем. Геннадий вновь расположился на матраце, слегка постукивая по нему кулаками. Черл присел по-азиатски на свой. Некоторое время напарник молчал, а потом заговорил. «Она неплохой человек, правда». «Что?» — Акулов не сразу вырвался из невеселых дум. «Я говорю, наша старшая, замечательная девушка. Конечно, в некоторых экстремальных ситуациях она ведет себя крайне жестко. Я видел, как она жгла полицейских и велосипедистов. Они стреляли в нее». «Да, это были строгги. Враги, в меньшей мере. Строгги охраняют миры от нашего появления. Пытаются мешать листарианцам и канорцам забирать с планет Накты». «Кто такие канорцы?» «Канар – это основной конкурент Лестера. Между ними вечное противостояние. А при чем здесь я?» «Да и ты тоже». Акулов все еще злился. «И Лестер, и Канар набирают помощников для боевых групп там, где считают нужным. На любой удобной планете, в любом удобном временном промежутке. Хроники, хронтары. В пришельцев я еще могу поверить, но в перемещение по времени. Ген, ты убедишься в этом сам. Возможно. И называй меня Геной. Хорошо, но только наедине. Старшая будет недовольна». «Ладно. Черласий, как долго лететь до Лестера?» «Скоро будет переход. Там совершим скачок, и на месте. На планете Хронтар перезарядится и по первому приказу выйдет в требуемую точку». «Слушай, друг мой, хочешь прогуляться по Хронтару?» «Мне можно», — с надеждой спросил Гена, так как находиться в каюте ему уже порядком осточертело. «Конечно. Ты же служишь на нем. А если я попытаюсь сбежать? Это практически невозможно. Ну а если мне придет в голову устроить здесь диверсию? хотя бы из чувства мести за принудиловку. Тебя распылят. Каким макаром? То есть, как? Осужденного размещают в хронике. Набирают случайный алгоритм хаотичного внедрения во временные пласты. Назначенный палач включает кнопку старта. Хроник возвращается, а осужденный просто размазывается во времени. Жестоко. Кстати, я видел, как до края чем-то шарахнуло старенькую бабушку. Чуть не угробило ее. Что за бабушка? Обычная пенсионерка. Правда, она из зонта огненным шаром выстрелила. Скорее всего, это был босса. Что это такое? Один из строгов, самый энерговооруженный боец. Боец, не смеши, всего лишь бабка. Строги умеют маскироваться под кого угодно. У тебя будет возможность это увидеть. Ладно, веди меня на экскурсию. Геннадий приподнялся и следом за Черласием вышел из каюты. Глава третья. Напарник открыл дверь и указал на выход. Снова длинный коридор, гулкий металлический пол, убегающие полосы света, разноцветные квадратики, видимо, обозначающие двери. Сзади раздалось легкое, частое шлепанье, и помощников обогнал синий куб размером со средний холодильник. Тот быстро двигался на мягких, скорее всего, резиновых гусеницах. Акулов успел прочитать на нем белую надпись. Охранный модуль номер 512. А ведь написано было не по-русски. Внезапно осознал Геннадий, когда холодильник скрылся из вида. Значит, внедренный кристалл работает. Мужчина машинально пощупал затылок. Когда напарники дошли до развилки, Черл, на секунду задумавшись, шепнул. «Пойдем к энергетической пушке. Думаю, тебе будет интересно». Он завел Акулова в широкий отсек, по краям которого располагались ряды высоких зеленых цилиндров. «Что это?» – шепотом спросил Геннадий. «Заряды к пушке», – так же тихо ответил Черл и приложил ладонь к красному квадратику на стене. Дверь в следующее помещение отодвинулась, и мужчины вошли внутрь. Три стены круглого отсека занимали прозрачные экраны, через которые были видны звезды. Акулов подошел ближе и приложил ладони к холодной поверхности. Где-то там, очень далеко, затерялась солнечная система. «Ген, не желаешь полюбоваться на пушку?» Громко спросил Черл и указал на пятигранный постамент, возвышающийся у центрального экрана. Сейчас, еще раз взглянув на звезды, Акулов подошел к напарнику. «Кстати, ты что разорался?» «Сам говорил, нельзя шуметь. Молчать рекомендуется только в межблоковых переходах. В остальных местах, хоть песни пой. Если, конечно, старшие разрешат. А что не так в переходах? Аудиозахват охранных модулей настроен на высокий уровень шума. Если немного переусердствовать, могут быть проблемы. Эти синие ящики так опасны. На моей памяти ничего не случалось, а вот старшие рассказывали о летальных исходах. Спасибо за подсказку. А какой смысл такой настройки модулей?» «Смысл есть», – раздался звонкий мелодичный голос откуда-то сверху. С трехметрового пятигранника грациозно спрыгнула русоволосая девушка в серебристом комбинезоне. Черл повернулся к ней и на секунду склонил голову. На всякий случай Геннадий последовал примеру напарника. «Представь себе», – продолжила девушка, – «десант коноровцев прорвался на наш хронтар. Как думаешь, они будут идти по проходам на цыпочках? Станут бесшумно взрывать отсеки? Не знаю», – пожал плечами Акулов. «Я здесь недавно». «Оно и видно», — улыбнулась девушка и тут же представилась. «Я, Джелька. Правый борт стрелок». «Ген», — снова склонил голову Акулов. «А это, с Черлом мы старые друзья», — засмеялась Джелька. «Вышли на прогулку, на экскурсию. Сейчас покажу тебе пушку», — девушка указала рукой на постамент. «Потом двигайте к себе, скоро скачок». Джелька встряхнула волнистыми локонами и полезла по встроенной в стенку пятигранника металлической лестнице. Геннадий двинулся за ней, из-под вуаль отмечая приятную глазу девичью округлость ягодиц, обтянутых тканью комбинезона. Черл остался внизу. Видимо, он был тут не в первый раз. На вершине постамента находилась станина с пультом управления. Сверху в специальной ячейке лежал серебристый шлем. Девушка нажала на пульте клавишу. Зарядный отсек прочитал надпись «Акулов». На маленьком овальном мониторе возникло изображение помещения с зелеными цилиндрами. «А где пушка-то?» – задал вопрос Геннадий. «Там», – махнула рукой Джелька. Проследив за направлением ее руки, Акулов увидел ствол орудия за нижней кромкой центрального смотрового экрана. Прикинуть размер пушки даже приблизительно мужчина не смог, он вообще с трудом представлял габариты хронтера. «Как же ты управляешь орудием?» – удивился он. В ответ Бжелька похлопала ладошкой по поверхности шлема. Неожиданно Геннадий заметил движение на левом обзорном экране. Он повернул голову одновременно с Баркстрелком. Вместо черноты космоса впереди возникла плотная туманная марева. «Что это?» – удивился Акулов. «Ген, Черл!» – воскликнула девушка. «Дуйте к себе! Я такого еще не видела!» Геннадий бросился к лестнице, а брюнет уже открывал входную дверь. На мониторе, висящем над ней, появилось изображение седого мужчины в строгом черном костюме. «Вниманию бортстрелков и ракетчиков!» – громко заговорил человек. «Всем занять свои места! Мы подверглись нападению. Стрелкам быть в режиме готовности». Едва напарники миновали зарядный отсек, как хронтар сильно тряхнуло. Помощники, не удержавшись, упали. Тут же из невидимых ранее ячеек межблокового перехода начали выползать охранные модули. Из каждого синего куба стали выдвигаться подобия стволов и ракетных направляющих. Холодильники, не обращая внимания на мужчин, принялись равномерно рассредоточиваться в переходе. Хронтар тряхнуло сильней. Метрах в 10 от помощников, поперек перехода треснул пол. С диким воем рвущегося металла каркас хронтара продолжил разрушаться. Заискрили лопнувшие кабели, из поврежденных трубопроводов хлынула жидкая субстанция ярко-голубого цвета. Увеличивающиеся многочисленные щели стали выбрасывать клубы пара и дыма. Трещина стремительно расширилась. В ее зев посыпались фрагменты конструкции, обломки оборудования и отсеков, охранные модули. Световые полосы на уцелевших частях потолков стали гаснуть. Черл поднялся и, махнув рукой, бросился в противоположную от разлома сторону. Едва Геннадий вскочил, как перед ним заскрежетал пол, и на его поверхности возникла еще одна поперечная тонкая паутина, с каждой секундой увеличивающаяся в размере. Мужчина застыл, затаив дыхание. Больно ударив по барабанным перепонкам, звонко лопнул металл. Часть межблокового перехода, на которой стоял Черл, круто накренилась. Сквозь грохот скатывающихся в образовавшийся пролом обломков Акулов услышал удаляющийся крик напарника. Недолго дружили возникла у Геннадия дурацкая мысль. А на оставшемся клочке перехода с угасающей амплитудой моргал красный квадратик зарядного отсека. Мужчина приложил к нему ладонь. Вход открылся. Как только Акулов проник в него, дверь вернулась на место. «Неплохой я выбрал убежище», с сарказмом подумал он, оглядывая ряды зарядов. Отсек тряхнуло. Загремел открывшейся дверцей встроенный шкаф. Геннадий подбежал к нему. Внутри, в ложементах каркаса, лежали 4 единицы незнакомого оружия. Все однотипные, внешне напоминающие короткие доски с пистолетными рукоятками. Акулов достал одну и принялся разбираться в его устройстве, что было несколько сложно из-за непривычного количества кнопок, рычажков. Сначала оружие пискнуло, и в стену уперся тонкий красный луч. Целеуказатель, догадался Геннадий. После очередной манипуляции рычажками загорелся яркий фонарь, а затем оружие завибрировало и плюнуло огнем. Жаркий сгусток пламени, попав в стену, брызнул расплавленным металлом. «Старшина меня бы в армии убил», аккуратно возвращая ствол на место, подумал Акулов. «А если бы я в заряды попал, мало бы не показалось. Да и зачем мне в этом амбаре оружие?» Внезапно ожил невидимый динамик. «Правый бортстрелок, отзовись! Правый бортстрелок, отзовись!» Геннадий повернулся ко входу отсека с пушкой. «Действительно», — подумал он, — «выстрелов-то не слышно. Или она стреляет бесшумно». Приняв решение, мужчина направился к Джельке. Акулова чуть не стошнило, когда он увидел лежащую на полу, словно тряпичная кукла, девушку. Верхняя часть ее тела была обуглена до неузнаваемости, а все помещение пронизал запах горелой плоти. Пятигранник также имел повреждения. Вмятая воронка полусфера оказалась именно посередине лестницы. Еще недавно прозрачный центральный смотровой экран уродовал широкий черный круг. Из монитора над дверью, выдававшего вместо изображения паутину трещин, раздался знакомый голос. «Правый бортстрелок, отзовись! Правый бортстрелок, отзовись! Десантные корабли противника следуют в твой район. Нет больше вашего бортстрелка!» — гневно выкрикнул Геннадий. «Правый бортстрелок, отзовись! Правый бортстрелок, отзовись!» Акулов бросился к лестнице. Проскочив несколько перекладин, он добрался до вмятины, уничтожившей центральную часть лестницы. С силой оттолкнувшись, мужчина прыгнул к ближайшей уцелевшей перекладине. Острая боль пронзила правую руку чуть ниже локтя, и в рукав комбинезона потекло что-то горячее. Острый край разорванного металла, глубоко вспорол незащищенную руку.